Выждав паузу, поинтересовался Эмка. Я его познание оценил высоко. Но когда сам попробовал повторить то, что кричал Эмка, язык мой не желал повиноваться. Эмка удивился. Ему казалось это очень просто — сказать так, он привел пример, или эдак — другой пример. «А если не научишься, тебе с телятами не справиться», — предупредил он с такой уверенностью, будто сам когда-нибудь с ними справлялся. При нем повторить то, что он кричал, я не мог, а без него попробовал. Долго это у меня не получалось, а когда получилось, я увидел, что и тут Эмкин урок оказался полезен. Язык, которым я владел, в сочетании с хворостиной на телят подействовал. Работая на прополке, я зарабатывал не больше четверти труда дня за смену, а за телят — по 3,5. 3,5 взрослой нормы. Столько же я получал потом, работая на машине под названием «ВИМ», что расшифровывалось просто «веялка и молотилка». Там была работа другая, конвейерная. Мне кидали сноп, я перекидывал его дальше. Такая работа лишь кажется скучной, но когда в нее втянешься, испытываешь то, что называется мышечной радостью. Она захватывает, но и изматывает. Не зря и ее оценивали в 3,5 нормы. Так что осенью, когда колхозникам выдавали зерно, картошку и капусту, мне тоже что-то перепало. По законам военного времени. В Назарове у меня вскоре появился новый друг. Толик Проворов. Сын того старика Проворова. Может, он не такой уж был и старик, который возил на лошади навоз и больше других матерился. Почему-то в детстве моими друзьями чаще всего становились мои сверстники, носившие имя Толик. Этот Толик вместе со мной окончил 4-й класс, и в конце августа мы отправились записываться в 5-й, в школу-семилетку. Уже не в полутора, а в 7 километрах от нас, в поселке, называвшемся так же, как и речка Тошня. Нас принял директор школы, неопрятный человек с всклокоченными волосами и постоянно спадающими штанами. — Значит, вы обои, так сказать, хотите учиться далее? — спросил он, подтягивая штаны. — Ну что же, это очень хорошее, так сказать, намерение, потому что советские дети должны хорошо учиться, особенно в период, так сказать, напряженной смертельной войны с немецко-фашистской сворой. — Твой отец... Он ткнул в меня пальцем. «Бухгалтер. И эта профессия нам тоже крайне необходима. А ты лично кем хочешь стать? Летчиком или танкистом?» Имея столь ограниченный выбор, я сказал, что стану, пожалуй, летчиком, чем заслужил его одобрение. Толик же пожелал стать зоотехником. «Тоже хорошо», — похвалил директор. «Летчик или танкист? Это хорошо. Но нам же... В мирное, так сказать, время понадобятся не только летчики и танкисты. Кому-то ж надо будет и в мирное время сеять хлеб, варить сталь и ухаживать за скотом. Так что 1 сентября приходите. Будем вас кое-чему, так сказать, учить. Незадолго до того мои родители съездили в Вологду, продали там полученную на трудодни капусту и купили мне замечательные сапоги-бурки с кожаным низом и войлочным верхом и общую тетрадь в коленкоровом переплете, что было тоже немалой ценностью. До этого в 4-м классе мы решали задачки и писали диктанты в блокнотиках, сшитых из этикеток для сгущенного молока, которые делали в находившемся от нас через речку поселке Молочное. Одна сторона у этикеток была синяя, зато другая — белая, вполне пригодная для использования в качестве тетради. С общей тетрадью, положенной за пазуху, портфеля не было, и в шикарных своих бурках я отправился на первое занятие, надеясь, что и дальше буду учиться. Но 2 события помешали мне это осуществить. Сначала, еще по дороге в школу, развалились бурки. Оказалось, что они сшиты гнилыми нитками, и голенища тоже гнилые. Я не сразу понял, что дело не во мне, а в самих бурках, и испугался, что меня родители будут за них ругать. 2-е событие. Мы с Толиком во время перемены между 1-м и 2-м уроками затеяли средневековое сражение на пиках. В качестве пик нами были выдернуты из директорского забора два железных прута со сплющенными и заостренными концами. О нашем сражении донесли директору. Тот выскочил на улицу и попытался схватить нас обоих за уши. Это ему не удалось. Тем не менее он привел нас к себе в кабинет, где объявил врагами народа. «Вы!» — сказал он, тыча поочередно пальцем то в Толика, то в меня. «Хулиганы и пособники немецко-фашистских захватчиков! Вся наша страна, так сказать, превозмогая, истекая кровью, сражается с неподсильным врагом, а вы тем временем портите социалистическое имущество? Вы знаете, что это значит?» «Это значит 58-я статья. Вредительство. Все. Вы обои исключаетесь со школы, и чтоб я вас здесь более, так сказать, не видел». Я вернулся домой огорченный. Хоть боялся, но рассказал родителям правду. Однако, как я заметил, их мое исключение не очень огорчило. И за бурки они меня ругать тоже не стали. Через некоторое время от директора школы принесли записку, из которой следовало, что я должен посещать занятия. О причине моего непосещения ни слова не говорилось, и родители решили, что я останусь дома. Пришла вторая записка, в которой я предупреждался, что если не явлюсь в школу, буду исключен. В третьей записке директор угрожал, что если я не явлюсь, буду судим по законам военного времени. Родители успокоили меня, что угроза пустая, никакими законами не подкрепленная. Директор прислал еще несколько записок, оставшихся без ответа. Так что в пятом классе я учился всего 90 минут. Совхоз Ермакова. Осенью мы переехали в совхоз Ермакова, ближе к Вологде. В Назарове родители опять что-то не устроило. Отец работал все тем же бухгалтером, мама тоже кем-то в совхозной конторе, а мне поначалу была прописана роль няньки при малолетней Фаине. Родители уходили на работу, я оставался с ней. Кормил ее, поил, развлекал и сам как мог развлекался. Например, надевал ей на голову бумажную корону, делал из тряпок подобие мантии, давал в руки палку, скипетр, усаживал на подушки, и она... Ей не было еще и года, с удовольствием принимала важную позу. Стихи я ей читал не совсем по ее возрасту, шотландские баллады в переводах Жуковского, чаще всего «Мой любимый Иванов вечер». До рассвета поднявшись, коня оседлал знаменитый смалингольмский барон, и без отдыха гнал меж утесов искал он коня, торопясь в Броттерстон. Девочка внимательно слушала, и мне казалось, что она все понимает. Не знаю, где родители доставали манную крупу, но она у нас была. Мама варила манную кашу, поручая мне в определенное время ее разогреть и покормить сестренку. Я разогревал, кормил. Фаина держала кашу во рту и выплевывала. А у меня текли слюнки, но я терпел. Ермакова считалась совхозом НКВД, где основную работу делали заключенные. Ни мои родители, ни я сам, ни наши соседи, взрослые и невзрослые, заключенными не были, но тоже работали в совхозе. Весной сестренку отдали в детский сад, а я нанялся охранять репу и брюкву. Охранял в основном не от людей, а от птиц, точнее, от грачей. Тех самых, о которых в школьных учебниках был хвалебный стишок: «Всех перелетных птиц черней ищет по полю червей, взад-вперед, папаш, не вскачь, а зовется птица грач». Оказалось, грачи не такие уж полезные. Не только едят червей, но и вырывают с корнями еще не окрепшие овощи. Мальчишки, занимавшиеся той же работой, что и я, бегали по полю, кричали, кидали в грачей камни, выбиваясь из сил. Но я, читая книги о старой жизни, знал, что раньше сторожа стучали в какие-то колотушки. Это навело меня на мысль, в соответствии с которой я выпилил две деревяшки и, стуча в них, отпугивал грачей издалека. Устрашенные птицы перелетали на другой огород, а я залезал в шалаш и читал книгу. Потом меня перевели работать на лошади с большей зарплатой. На огороде я получал 3 рубля 29 копеек, а здесь 5 рублей 12 копеек в день. Лошадь я брал на конюшне. Пригонял ее на огород и запрягал в распашник. Плуг с двумя ручками и двумя лемехами. Распашник этот применялся для окучивания картошки и капусты. Работал я со взрослым напарником. Моя задача была, сидя верхом на лошади, направлять ее, чтобы двигалась точно по борозде. Напарник шел следом, вспахивая борозду между кустами картошки и капусты.